В одной из комнат убранной квартиры вдруг поселился в летний день паук. Соткал себе там сети из паутины с предназначением для ловли мух. Часами выжидая неподвижно, недаром ведь он паутину плел, как тот охотник опытный неслышно свое наблюдение зорко вел. И труд его венчан был успехом. Одна из мух попала в тот капкан, и тут же без труда и без помехи к ней подползал безжалостный тиран. А муха и не знала о ловушке, об этом ей никто не мог сказать. Паучья в той сети была кормушка, попал в нее, не вылетишь опять. Я долго слушал жалобные стоны несчастной мухи в лапах паука, с огромным жалом в голову вонзенным невидимой сети у потолка. Вот так и дьявол мастерски умело у западни ждет каждого из нас. Как тот паук отлично знает дело, в профессии своем он просто ас. Затянет свою сеть он, как муху, ведь цель врага убить и погубить, и вырваться из лап не хватит духу, он обрывает даже жизни нить. Здесь есть мораль, и вам ее скажу, летайте осторожнее вы всегда, иначе можете попасть, рискуя, в безжалостные лапы паука. Аминь.